Глава 23. Оберон. Видение старухи. В момент, когда я взглянул в ее глаза, я влюбился. Первый визит королевы Беллисон Деннер в Альбирию произошел вскоре после смерти ее мужа, который, согласно сплетням, пытался избавить свое королевство от друидов и склонить подданных к вере в богов. Другой слух, конечно, состоял в том, что сама королева убила мужа. Я подумывал о разрыве торговых связей, обеспокоенный тем, что вступаю в союз с королевством, которое служит богам. Но потом я увидел ее. Я поднялся с трона, когда она направилась ко мне. Ее плащ развевался за спиной, как крылья полуночной птицы. Ее блестящие волосы были ослепительно черными, а глаза... В ее холодно-голубых глазах сияли звезды. На мгновение я был ошеломлен ее красотой. Затем самая красивая женщина, которую я когда-либо видел, улыбнулась мне. И я понял, что никогда больше не буду прежним. «Король Оберон», — сказала она, остановившись передо мной, — «должна признаться, я ожидала более теплого приветствия, когда прибыла в ваш прекрасный город». «Мои извинения, королева Беллисонт». Я сбежал по ступенькам трибуны и протянул руку. «Пожалуйста, не воспринимайте это как пренебрежение, я...» «Вы хотели о чем-то заявить. Вы не одобряете меня или то, что происходит в моем королевстве. Поверьте, я понимаю, как наше положение выглядит со стороны». Вот почему я решила нанести вам визит. Она взяла мою руку, как будто для рукопожатия, но я не смог удержаться и поднес ее аккуратные пальцы к своим губам и запечатлел поцелуй на ее коже. Покраснев, она откашлялась и отстранилась. «Еще раз приношу свои извинения». Я покачал головой сам себе. «Не знаю, что на меня нашло». «Все в порядке, король Оберон». Я ценю вашу учтивость, даже если вы не поприветствовали меня у ворот своего города. Зовите меня просто Оберон, титулы излишни. Она улыбнулась. Я указал на двери, ведущие из большого зала. Не пойти ли нам прогуляться? Я могу показать вам город, а вы сможете рассказать мне обо всем вне официальной беседы. Ее глаза заблестели, пусть это казалось почти невозможным, такими яркими они уже были. Мне бы этого очень хотелось. Мы вместе прогулялись вдоль бойниц на вершине стен, окружающих мой город. Я показал ей рынок, полный щедрых прилавков. Я указал ей на храм и оживленные гостиницы. И издалека показал Тейн, деревню людей, решивших построить на наших землях новый дом. Она рассказала мне о семье, королевстве, умершем муже и его планах обратиться к богам. Богам, которым она сама не поклонялась. А затем мы перешли к более личным темам. Мы поделились своими мечтами. Мы делились своей любовью и тем, что потеряли за эти годы. Неделя пребывания превратилась в месяц, а затем еще в один. 6 месяцев пролетели быстрее, чем кто-либо из нас осознавал. Впрочем, ночи были длинны. Я запомнил каждый дюйм ее кожи. Но однажды мы очнулись от тумана вожделения и любви. Ее сын прислал письмо. «Я должна идти. Я нужна в Дубносе». Она выбралась из постели и потянулась за мантией. Я схватил ее за руку и притянул к себе. «Выходи за меня замуж, Беллисонт. Я хочу, чтобы ты стала моей женой». С грустной улыбкой она погладила меня по щеке. «Любовь моя, я не могу. Мое королевство нуждается во мне». «Мы можем объединить наше королевство. Свет и тень станут единым целым. Вместе мы будем непобедимы». «И кто будет править этим объединенным королевством?» «Мы, конечно, будем править ими вместе», — я заглянул ей в глаза. «Или ты можешь править одна, если таково твое условие. Я бы отказался от всего ради тебя. Вот как сильно я хочу, чтобы ты была в моей жизни». «Оберон», — Она прижалась своим лбом к моему. Меня окутал аромат лаванды, теперь уже до боли знакомый. До смерти любимый — ее запах. «Я не заберу у тебя королевство, и я не могу отдать тебе свое. Троецарствие в Эссере сохранялось на протяжении веков, так и должно оставаться». «Тогда мы оставим все как есть», — быстро сказал я. «Ты будешь править своим королевством, а я буду править своим, но мы все еще можем пожениться». «Мое положение шаткое, и ты это знаешь», — она покачала головой. «Вот почему я пришла к тебе в первую очередь за союзом. Каллен станет хорошим королем, но он не готов. Если я собираюсь выйти за тебя замуж, это должно произойти в будущем, когда я смогу переехать жить сюда, не беспокоясь о своем народе». Беллисент отстранилась, схватила мантию и прошла через комнату. Огонь камина отбрасывал оранжевый отблеск на ее прекрасное тело. В глубине души я знал, что она поступает правильно, ради ее королевства. Но, честно говоря, я бы сделал все, чтобы убедить ее остаться. Ее место было со мной. Я хотел, чтобы мы были вместе навечно. Она улыбнулась мне, пока я смотрел, как она одевается. «Я действительно люблю тебя, Аберон. Скоро увидимся снова». Мое сердце воспрянуло. «Возвращайся после того, как разберешься с делами своего королевства. Люди уже сплетничают о нас». «Недалеко есть пещера», — сказал я. «В горах, за Альберией. Мы можем встретиться там, и никто не узнает. Через 2 месяца?» Ее улыбка осветила всю комнату. «Скажи мне, как туда добраться?» 2 месяца пролетели незаметно. Когда тот самый день наконец настал, безрассудство заставило меня отправиться в горы без стражи. Я хотел побыть наедине с Беллисент. И когда она вошла в пещеру, сияя как лунный свет, я велел ее охранникам тоже вернуться в замок. По моим венам текла сила солнца, я мог бы защитить нас обоих. Это была худшая ошибка в моей жизни. Мы провели прекрасную ночь в объятиях друг друга. И хотя она привыкла к холоду, я развел огонь, чтобы согреть ее. Мы задремали после нескольких часов страстного блаженства. Я заснул под ее тихое сопение и проснулся от ее отчаянного крика. Над нами стоял незнакомец, в его руке сверкал нож. Он нанес Беллисент удар, и ее кровь брызнула в воздух. Ужас душил меня, и мгновение я мог только безмолвно наблюдать. Мой разум был глух, тело не могло двигаться. Казалось, что мир стал немым, звуки и запахи исчезли. Все, что осталось существовать — кровь Беллисент. Разбойник бросил на меня взгляд, заметил рога, а затем схватил наши вещи. Он выбежал из пещеры, прежде чем я осознал, что произошло. С замершим сердцем я уставился на обмякшее тело Беллисент. Она смотрела на меня невидящими глазами. Я прижал пальцы к ее шее, отчаянно желая почувствовать биение ее сердца, но я уже знал. Кровь была повсюду. Она покрывала ее кожу, мои руки были покрыты ею, капли прилипли к моему лицу и векам. Горе поглотило меня. В одно мгновение мир забрал мою душу и превратил в ничто. Самый дорогой человек, который когда-либо существовал, исчез. Исчез из-за меня, из-за моего эгоизма и глупости. Я сделал это с ней. Если бы только я не настоял на нашей встрече, если бы только я не отослал стражников, если бы только я не застыл, когда она больше всего нуждалась во мне. Я ревел и колотил кулаками по каменным стенам пещеры, пока не затрещали кости и не пересохло в горле. Я отнес ее тело глубоко в пещеру, прежде чем вернуться в замок. Мои стражники были первыми, кто увидел меня, все еще залитого кровью. Они тайком провели меня в покои, где я принял горячую ванну и стер со своей кожи последние следы произошедшего. Стражники Беллисент вскоре потребовали ответа, куда исчезла их королева. Я сказал им, что она отправилась обратно в Дубнос без них. Ложь далась легко, хотя слова прозвучали в моих ушах неубедительно. Я не мог сказать людям Беллисант правду. Каллен Деннер был беззаветно предан матери. Она сама сказала мне об этом. Если бы он узнал, что я несу ответственность за ее смерть, это могло привести к войне. Итак, стражники ушли, и пламя моего сердца утихло. Пока я не вспомнил слова моего отца и отца моего отца. Мое наследие — моя самая важная обязанность. Она передавалась на протяжении многих лет от короля к королю, от королевы к королеве. Береги это знание, держи крепко запертым. Никто не должен выведать, что Альберия — дом для сущности, темной силы, части души Бога. Я обнаружил, что стою перед хранилищем, скрытым глубоко под коридорами замка. Пыль кружилась вокруг, впереди возвышалась дверь высотой в три меня. Прошли годы с тех пор, как кто-либо ступал сюда. Я был здесь всего один раз, когда был мальчиком. «Никогда не открывай это хранилище», — сказал мне мой отец. «Половина силы богини смерти живет здесь, заключенная в ожерелье из драгоценного камня Оникс. Если она когда-нибудь освободится, то вернется в свое тело, а затем и в этот мир. Она приведет с собой других богов. Ты не можешь этого допустить. Ты понимаешь меня, Аберон?» «Прости, отец», — прошептал я, открывая хранилище. Густой туман заклубился вокруг, дерево застонало под напором моих рук. И когда пыль осела, я увидел маленькое сверкающее ожерелье, лежащее на пьедестале в центре хранилища. Я подошел к нему и мгновенно почувствовал, как его мощь с грохотом приближается мне навстречу. «Аберон», — произнес женский голос. Мягкий, добрый голос, который был совсем не похож на то, что я ожидал. «Правитель Королевства Света, почему ты пришел ко мне?» «Ты — душа богини смерти», — сказал я, преодолевая комок в горле. «Но мой отец сказал, что только половина тебя здесь, та половина, которая дает жизнь». «Понимаю, умер кто-то из твоих близких. Мне было интересно, сколько времени пройдет, прежде чем один из вас обратится ко мне». «Итак, это правда? Ты можешь дать новую жизнь?» «Это все, что я могу дать», — сказала она почти с горечью в голосе. «Вот почему они разделили меня пополам. Одна из многих причин. Они верили, что я могу быть полезна в такой форме». Я сделал шаг ближе к пьедесталу. «Если бы кто-то использовал твою силу, что бы произошло? Освободило бы это тебя?» «К сожалению, нет». «Ты бы осталась внутри этого камня?» «Пока ты не уничтожишь этот камень, я не смогу сбежать. И да, я могу оживить кого-нибудь для тебя, но будут условия». «Какого рода условия?» Беспокойство пронзило меня. «Сначала, — сказала она без малейшей паузы, — тебе придется вытащить меня из этого хранилища. Моя магия не может работать внутри него». Я нахмурился. Это было то, чего я боялся. «Во-вторых, я полагаю, твоя потерянная любовь — Фейри». Я кивнул. Мне было интересно, видит ли она меня или просто слышит. На это довольно скоро последовал ответ. «У тебя есть только половина меня, и я застряла внутри камня. Моя сила приглушена. Я ничего не могу сделать без твоей воли. Я твоя раба. Ты понимаешь, что это значит?» «Ты не сможешь уничтожить мир». «Это значит, что я могу сделать не так уж много. Я не могу воскресить тело твоей возлюбленной из мертвых. Для этого мне придется перенести ее душу в другое живое тело, и оно должно быть смертным. Если бы у меня был доступ ко всей моей силе, я могла бы переместить ее в тело другой Фейри, но...» «Подожди», — — прервал я. «Ты не можешь дать жизнь?» «Я могу дать жизнь, только не так, как ты хочешь». «Итак, ты говоришь, что мне придется воссоединить тебя со второй, умертвляющей половиной твоей силы», — я покачал головой. «Это единственный способ по-настоящему вернуть Беллисент, включая ее тело». «Как давно она мертва?» «Несколько дней», — тихо сказал я. «Боюсь, даже всей моей силы не хватит для исполнения твоего желания. Я богиня смерти, а не жизни. Я могу убить в любое время, но я не могу вернуть того, кто умер давно. Единственный способ спасти твою возлюбленную — это перенести ее душу в другое тело». Мгновение я замер в нерешительности. Я должен был сразу понять, что вернуть Беллисент будет не так-то просто, даже в случае сделки с Богом. Никто не возрождается после смерти. Всему прекрасному в мире приходит конец. Фейри живут дольше, чем большинство существ, но даже мы не можем вечно избегать великой пустоты. Услышав слова Бога, я должен был уйти, должен был закрыть хранилище и никогда больше не посещать это место. Это должен был быть конец всему. Но разбитое сердце может толкнуть отчаявшегося человека на ужасные поступки. «Расскажи мне о передаче души», — попросил я богиню смерти. «Ты выберешь смертную», — я услышал улыбку в ее голосе. «И вырежешь метку на ее коже, чтобы привязать ко мне». «Привязать к тебе?» «Именно. Это способ направить мою магию через нее, иначе обряд никогда не сработает. Теперь ты будешь вести себя тихо и слушать мои инструкции?» Я сжал губы, несмотря на тревогу, колоколом гудящую в моей голове. «Ты сделаешь ей татуировку с моей меткой», одноглазым драконом. «Тебе понадобится пыль кометы, а это значит, ты отправишься в королевство людей, чтобы найти ее. Они не обрадуются вторжению, поэтому тебе нужно быть тихим и осторожным. Как только это будет сделано, дождись ночи, когда в небе над королевством теней будет полная луна. Тебе не нужно будет покидать свои границы, чтобы проверить, когда это произойдет. Я могу сказать тебе. Тогда я смогу осуществить перенос». «И ты поместишь ее душу в чужое тело?» Мое сердце бешено колотилось. «Внутри она останется Беллисент?» «Я сохраню каждую ее прекрасную черту», — сказала богиня. «И с моей силой, запечатленной в ее новом теле, она останется молодой, никогда не состарится, как и ты». Мои кости затряслись, когда я, спотыкаясь, отошел от пьедестала, чтобы прислониться к ближайшей стене. Я не мог этого сделать, не так ли? Боги были ужасными существами. Меня предупреждали о них всю мою жизнь, и мне было поручено защитить мир от их возвращения. Как я мог пойти против всего, во что всегда верил? Но разве я мог этого не сделать? Беллисент Деннер была мертва из-за меня. Я бы сделал для нее все, что угодно, даже рискнул бы перевернуть весь этот чертов мир. Но до этого бы не дошло. Решение было простым. Я бы использовал драгоценный оникс только один раз, чтобы вернуть Беллисент. И больше никогда не прикоснулся бы к нему. Я бы запер ожерелье обратно в хранилище. Кроме того, это была только половина силы Бога. Другая половина была заточена в камень глубоко под замком Вытчине и оставалась под охраной моих солдат. «Хорошо», — кивнул я. «Я сделаю это». Беллисент моргнула, глядя на меня, но звезды исчезли из ее глаз. Вместо этого на меня посмотрели темно-карие глаза. Это был такой человеческий цвет, но я еще не возненавидел его. Я был слишком рад снова ее увидеть. Ее глаза могли бы быть цвета мочи, и я был бы счастлив. «Аберон?» Беллисент нахмурилась, поджала губы в незнакомом мне выражении и огляделась вокруг. «Что ты наделал?» «Я вернул тебя», — сказал я, мой голос был хриплым. «Это тело, этот голос!» — она схватилась за горло. «Это неправильно, ужасно! Эти волосы так похожи на мои, тело похоже на мое, но оно так не ощущается, мне не по себе, тебе не следовало этого делать». Оказалось, богиня не только одарила Беллисент жизнью, но и поделилась своими знаниями, так что та сразу поняла, что я натворил. Сначала Беллисент рассердилась на меня. «Боги опасны», — сказала она. «Я обманул смерть», — утверждала она. «Она никогда больше не сможет увидеть своего сына», — сокрушалась она. Беллисент провела долгое время в одиночестве, погруженная в мрачные мысли. В конце концов, она смягчилась перед новой реальностью своего положения. По крайней мере, она была жива, как она, наконец, сказала мне. Годы пролетели незаметно в тихом счастье. Хотя Беллисент редко говорила без крайней необходимости. Единственное, с чем она никогда не смогла смириться, так это с тем, насколько иным стал ее голос. Сначала никто в замке ничего не заподозрил, но со временем слухи распространились. А потом ее разум начал разрушаться. Беллисент забыла, кто она такая, забыла, как говорить. Вскоре она не могла встать с постели без посторонней помощи. Со временем ее глаза изменили цвет, стали темно-фиолетовыми, а потом и белыми. «Похоже, смертное тело не может долго выдерживать такого рода магию», — в конце концов сказала мне богиня. «Даже с моей силой, текущей по ее венам, ее разум разрушает сам себя. Она продолжит жить, но станет разве что пустой оболочкой». «Исправь это», — прошипел я ей. «Я вытащил тебя из хранилища, чтобы ты спасла ей жизнь, чтобы Беллисент могла быть рядом со мной на протяжении веков. Прошло всего 75 лет. Я ничего не могу сделать, не имея доступа к своей полной силе. Смертное тело оказалось хрупким. Если бы ты воссоединил меня с моей второй половиной, я могла бы поместить душу Беллисент в тело Фейри. Оно выдержало бы испытание временем. Душа Бога искушала меня на протяжении многих лет, предлагая мне многое в обмен на освобождение. Она поклялась изгнать туманы за пределы нашей границы, уничтожить Калина Деннера. Она даже предложила вернуть женщинам Фейри Альберии способность рожать детей, а теперь это... «Хорошая попытка», — сказал я с горьким смешком. «Но я никогда не соглашусь, чем бы ты меня ни соблазняла, ты никогда не выберешься из этого оникса, пока я жив». «Славно», — сказала она, хмыкнув. «Единственный оставшийся вариант — перенести душу Беллисент в другое смертное тело, и тогда тебе, вероятно, придется делать это примерно раз в 75 лет». «Что становится со смертными, когда мы так с ними поступаем?» Я прислонился к стене. «Следовало спросить об этом до того, как ты провел обряд в первый раз», — рассмеялась она. «А ты как думаешь, Оберон?» Я поморщился. «Их маленькие смертные души умирают, и все это для того, чтобы ты мог спасти любовь всей своей жизни. Итак, что выбираешь? Попрощаешься с Беллисент раз и навсегда, или нам следует осуществить перенос?» «Из-за войны в Эссере стало меньше людей», — сказал я. «В Тейне всего сотни или около того. Они заметят, если кто-нибудь пропадет». «Ты король», — ответила она. «Ты можешь делать все, что захочешь». На мгновение она замолчала. «Конечно, ты мог бы пообещать им что-нибудь взамен. Твоя территория стала так мала? Достаточно мала, чтобы я могла распространить на нее свою силу. Ты мог бы предложить людям защиту от старости, пока они не проживут свой век. В обмен они отдадут тебе девушку, готовую стать твоей смертной королевой. Каждые 75 лет. Ты можешь назвать это Ойдхе». Я закрыл глаза. Это было неправильно. Я знал это, и все же я не мог попрощаться с Беллисент. Богиня загнала меня в безвыходную ситуацию, и яд ее власти уже просочился в мою душу. Если бы 75 лет назад я знал, что произойдет, я, возможно, сказал бы «нет». Но теперь я не мог, я слишком изменился. И вот я произнес слова, за которые меня навеки осудят. «Жизнь человека не имеет значения по сравнению с жизнью Беллисент. Я принесу в жертву смертную».